Время героев, том 2, глава 1, 19 день осени, провинция Миннар, около города Дрейн. 9 дней спустя после предыдущего тома, городок Дрейн и до произошедшего с ним не производил чарующего впечатления. Это было довольно утилитарного вида поселение, все достопримечательности которого находились на главной площади. К сожалению, при мятеже как раз эти строения и пострадали, поэтому в Дрейне из интересного остался только красивый вид на озеро Ильян. Ну, и еще может быть стены, построенные дворфами. Но эти мрачные стены больше подходили к логову злодея, чем к населенному пункту. Кавалькада всадников и дворфовский вагин выехали из Дрейна ранним утром. До поселка Миннар, который находился на полуночной стороне Халайкала, на им предстояло ехать 1,5 дня. Никакой охраны с этими разумными не было, потому что это надо совсем отчаяться, чтобы что-то замышлять против группы, которые сами могли выступить в качестве охраны. Среди массивных рачьих лошадей выделялись два белоснежных изящных Аидена. На одном из них ехал его высочество третий наследник, на втором Ивиан Тильвани, хранительница Меллорна и Матриоль. Здесь, на юге, еще было незаметно, что началась осень, только ночи стали немного холоднее. А так вокруг был типично летний пейзаж. Вокруг дороги, которая шла по невысокой, максимум по колено, насыпи, все активно зеленело, но для Ринеля пейзаж был характерный. Почему-то, что здесь, что на равнине Айрат не росли большие деревья, только по берегам ручьев, рек и по берегу озера Ильян росли кусты станлиса, похожие на земные ивы, но с длинными листьями, словно к веткам привязали зеленые ленточки. Дорога, выйдя из ворот города, постепенно приближалась к берегу озера и дальше шла вдоль берега до самого Миннара. Местность была довольно пустынной. Разумные здесь предпочитали жить кучей, потому что еще недавно, относительно, конечно, с равнины Саен могли прибежать анты. Кстати, а сейчас они снова могли явиться. Исходя из сведений разведгрупп, посланных в провинцию Кантас, на побережье и возле бывшей столицы провинции были замечены матки. Первое наблюдение, сделанное Аринелем в ходе этого путешествия, было сделано насчет портала в Дрейне. Он не походил на портал в Маркетайфал или в том же Айтарисе, зато походил на портал в Эйлородане, такой же темный куб. На самом деле, порталы были одинаковые. Внутри этих кубов имелись точно такие же кольца пробойников, как у потом построенных порталов. Так что разумные не изобрели велосипед, а лишь повторяли увиденное. Вопрос, а откуда появились сведения, что внутри маток имеются такие же кольца пробойников? Кто догадался, что нужно их вытаскивать из маток? Со слов Эмиля, эти знания уже имелись у разумных еще во время империи Доквитер. К кольцу пробойника нужно приложить энергию в нужных местах. Все эти места находятся снизу, условно снизу, но в одном месте, кольца, поэтому пробойник устанавливают в массивное основание, где уже имеются контакты в нужных местах. Подавая энергию в определенном порядке, можно набрать пункт назначения, то есть соединиться с другим порталом. Эмиль рассказывал, что есть проводники, а именно два проводника, на которые нужно подавать энергию самого большого уровня. Их условно называют контуром возбуждения. На остальные проводники в количестве 28 штук нужно подавать энергию определенного уровня, в зависимости от пункта назначения. Эти проводники называют наборными. Эмиль показывал свои расчеты портала в Дрейне. Если коротко, есть зависимость от места нахождения порталов, расстояния между ними и даже есть таблица коррекций для каждого портала в зависимости от времени года, погоды и естественного уровня фона. Поэтому у каждого портала имеются обслуживающие его одаренные. После каждого перехода необходимо проверять устойчивость канала, причем порталы корректируются с обеих сторон. Кстати, почему нужно именно 28 проводников? Эмиль объяснить не смог. Опять знание из разряда «это очевидно», то есть такое, о чем не задумываются, которое есть сразу, как данность. Вода мокрая. Если подать энергию на максимум во все проводники одновременно, то портал сбивается. Или, как сказал Эмиль, закрывается. И потом нужно его снова настраивать, подавая энергию на каждый проводник и при этом следя за уровнем фона портала. Как только фон начинает меняться, нужно подавать энергию на следующий проводник и разбудить портал, это лишь самое начало его настройки. Потом его нужно по новой калибровать, то есть проверять набор каждого канала и смотреть устойчивость. Опять же, когда Ари стал уточнять, а как разумные поняли, что нужно делать именно так, чтобы возбудить пробойник, ответ он получил. Ну, Так нужно, а как иначе-то? Вот она, одна из главных проблем. Если брать движитель Мелики, то она точно знает, как тот устроен, какая деталь, за что отвечает. Это твердое знание, фундамент. На это можно опираться, потому что движитель можно воспроизвести, можно улучшать или вообще отказаться от использования по какой-либо причине, но логично объясняемой причине. А тот же купол, который возводит в марке для Атейоль, дварфы не могут пояснить, почему они делают так, как делают. Почему для пластины с коммонита рамы медные? Почему сами пластины вот такой формы? Почему именно шар, а не куб? Они повторяют, но не знают основ, а, значит, не могут улучшить. И тут мы подходим к одаренным. Вот эта область, скажем так, науки, как раз имеет основу, пусть и не всеобъемлющую, но более-менее твердую. Вспомнить обучение, начинают как раз с того, что изучают законы энергии. Одаренные имеют систему знания, вот что архиважно. Да, возможно, эта система несовершенна, но ее можно развивать, улучшать и даже пересматривать. Но есть от чего отталкиваться. Имеются такие вещи, которые можно повторить, копируя вводные условия эксперимента другого разумного. А еще это значит, что одаренные появились относительно недавно. В детстве я представляла, заговорила Эвиэн Тильвани, как это место выглядело тогда, когда тут был лес. Аринель, отвлекшись от размышлений, покосился на Эйлоринны. Кстати, про портал в Дрейне, он точно такой же, как в Эйлородане, но само здание портального храма было возведено другое, точнее, было починено старое. А портал в Дрейне точно такой же, как в Эйлородане, потому, что ранее здесь находился пул Мелорнов. Поэтому и название у города эльфийское. Да-да, тот пул назывался Дрейн. И судя по тому, что вокруг города степь, а сам город, именно эльфийский, не сохранился, Мелорнам пула Дрейн не повезло. Думаю, примерно так же, как Эйлородан, ответила Эвиэн Саманта. В этом путешествии Анти предпочла передвигаться верхом и сменила платье на серый дорожный брючный костюм. Есть сведения, заметила Эвиэн, что область вокруг озера Иллиан считалась мемориальной. Здесь ставили памятники тем, кто ушел. По северному берегу Иллиан эти памятники до сих пор еще стоят. Также есть легенда, что раньше озеро накрывал купол. В смысле, такой же, как сейчас у Эйла, уточнила Юлиса. Нет, в смысле физически, крыша, ответила Эвиэн. В это путешествие Аринель решил взять всех своих девушек. Это был совет от отца. А Бран Тейфл, есть такое мнение, кое-чего понимает в семейной жизни. Как можно накрыть такое огромное пространство? Удивилась Антария Эридис. Антария, туда посмотри, заметила Аринель, показывая на темнеющую вдалеке исполинскую плотину. А еще с семьей младших Тейфалов, хранительницей Мелорна и дворфами-строителями, ехали Тайвара, Гис и Хагвар. Да, именно на сухопутном пути настояла Ринель. С воды не рассмотришь, что на берегу имеется, и в любом месте к берегу не пристанешь. А они так и будут бежать? Спросила Эвиэн. Четверо разумных в доспехах эльфов, плюс Тайвара, пятая, действительно перемещались пешком. Два доспеха Ринель отдал двум своим верным подручным. Все-таки охрана третьего наследника – это важное дело. А вот насчет еще двух кандидатов в операторы доспехов в марке развернулось целое совещание. Да, тут надо уточнить, что Тайвара показала, как можно снять доспех с кистей и слиться. В первом случае надо кисть быстрым жестом максимально вверх загнуть. Слиться, чтобы убрать, резко головой назад надо махнуть, при этом нужно держать в голове, что ты сейчас хочешь, чтобы забрало открылось. И сейчас вышло так, что 4 эликрона из 5 пошли бойцам в доспехах. Теперь эти винтовки можно было запитать от одаренных, так же, как доспехи. И получилось 4 полных комплекта бойца. Сильным же одаренным, ни доспехи, ни оружие оказалось не просто не нужно, а, наоборот, это мешало. Вон, Мелиал, может и без доспеха показать высший класс. И Аринель тоже не увидел в этом смысла. Причем, у него еще и другая причина была, а именно, доспех даст ложное ощущение защищенности, и Ари рискнет больше, чем это можно будет делать, а он рискнет, себя Аринель прекрасно знает. Марана Скагар, наставница Хагвара и одаренная Игнифер, как раз примерно среднего уровня, примерив доспех, сообщила, что ей придется не только к доспеху привыкать, но и к тому, что он весьма сильно меняет привычное течение энергии по телу. Привыкнуть можно, но тогда она без доспеха и она же в доспехе, это будут разные одаренные. Такая двойственность может очень дорого стоить. И пришли к тому, что к доспеху нужно привыкать недавно инициированному одаренному, желательно Игниферу, невысокого уровня. И тут Талия включила режим Сингварка, то есть упрямая, настойчивая и непробиваемая. И теперь она была одной из четверых одаренных в доспехах. Да, интересно, что ни Даяне, ни Кинаре доспехи никак не мешали. Точнее, они были непривычны, но они к ним быстро привыкали. А четвертым бойцом в доспехах стал Эдмонд. Ранг одаренного у него был невысокий, но как боец он был более-менее. И да, Аринелли осознанно рассматривал только своих и настаивал на своем мнении. Потому что эти доспехи, вообще-то, серьезные аргументы, его лучше держать при себе. И в этом его поддержали отец, Грег и Мелиал. Поэтому пятый Эликрон осваивала Саика. Когда Аринелли ей это предложил, она сразу же согласилась. Вот, что значит военный человек. Командование считает, что ты должен освоить новое мощное оружие, кулак к груди и гордиться, что выпала данная честь. Аринель же думал при этом еще о том, что Саика вместе с Самантой теперь будут представлять весьма серьезную боевую единицу. Одаренный дефенсор и боец с дальнобойным оружием. И да, еще это решение было принято по причине, что Саика стала считать себя обузой. И поэтому она откровенно поговорила с Аринелем. Молодость. Нужно обязательно быть нужным и полезным, причем конкретному человеку. И Саика весьма тяготилась тем, что она не соответствует Саманте. Поэтому же Саика решила изучать ремедиат, чтобы хоть в чем-то помогать Анте. Ну, а с Ри она советовалась по поводу того, а не отойти ли ей в сторонку, чтобы не мешать Саманте. Ну и еще, Эликрон всегда можно передать другому одаренному, как и доспехи. Это же не дар. А еще можно взять Эликрон у Саика, при нужде. А ты все еще хочешь тоже поучаствовать? С иронией спросил у Эвиэна Ринель. Нет, я теперь понимаю, что это для меня будет бесполезно, вздохнула Эларинны. К сожалению, они могут бежать долго, Эви, ответила Ринель. Это раз. Во-вторых, им нужно привыкнуть к доспеху, будто это их часть. Так Тайвара говорит. К тому времени, как мы двинем в Кристейр, они должны быть готовы. Да, соглашусь, кивнула Эвиэна и вздохнула. А ведь там, наверное, уже снег выпал, и холодно. Давай не будем про это, поморщился Аринель. Ему тоже как-то не улыбалось по морозу бегать. Но, есть такое слово, надо. А здесь светило уже заметно пригревало. Хагвары-доспешники сначала бежали вслед за остальными по дороге, а потом свернули к берегу озера. В какой-то момент они попадали, видимо, парень что-то заставлял их отрабатывать. Процесс обучения не останавливался. И да, Саика тоже была среди учеников Хагвара. Пусть она и без доспеха, но одаренная же, и свое тело усиливать уже умеет. Картинка так-то сюрреалистичная. По грунтовой дороге едут разумные на лошадях, в доспехах, с мечами. А рядом с ними бегают бойцы в футуристической броне с лучевым оружием в руках. Вон, Ками это зарисовывает, тоже, видимо, впечатлилась. Циси предпочла ехать вместе с дворфами, в вагине. Не любит она передвижение верхом. Таша ехала рядом с Каминан, посматривая, что последняя рисует. Дара двигалась чуть впереди них и наблюдала за бегающими доспешниками. Не хватает только Саиты, но она еще выла. Интересно, а Хагвар откуда знает, как именно и чему нужно учить бойцов в доспехах? Спросила Эвиэн. Ответ есть, Эви, спокойно заметила Ринель. И это основание, поверь, достаточное. Ну, и какое же это основание? Недоверчиво спросила Эларинны. Когда-нибудь ты это узнаешь, ровно ответила Ри. Пока, прости, но твоего уровня допуска не хватает. Ага, Эвиэн Тильвани не является членом группы попаданцев, подумал Ринель, вспомнив свой недавний эксперимент с Атейоль. В смысле, Эвиэн реально удивилась. Она даже от неожиданности не стала, как обычно, язвить. Это что, шутка такая? Пришла в себя девушка, и тон сделался злым. Как это понимать? Мне не хватает допуска. Все очень просто, Эви, ответила Ринель. Сведения про Хагвара, известные мне, могут быть для тебя опасными. Именно для тебя. Ровно так же, как опасным будет сообщать всем, что такое есть Меллорны на самом деле. Эвиэн явно хотела порезче сейчас выразить свое отношение, но сдержалась. Ну и как понимать, что я этот допуск получила? Хмуро осведомилась Эларинны. Когда спать не сможешь, усмехнулся Аринель. В смысле? Несколько раздраженно спросила Эвиэн. Много будешь знать, плохо будешь спать, с улыбкой ответил парень. Эвиэн смерила его пристальным взглядом и с мрачным выражением на лице. Примерно в третьей пути от Дрейна имеется здание. Оно стоит в этаком оазисе, в смысле в небольшой рощице, в которой удобно останавливаться на привал. Внутри здание почти пустое, только посередине каменный цилиндр, высотой примерно по грудь. И да, само здание круглое, в смысле, тоже цилиндр, но больше. Высотой это строение примерно в 5 ростов. Местными это здание используется, как место для ночлега в пути, когда едут из поселка Миннар в Дрейн. Используется очень редко, так как обычно местные перемещаются по озеру. По воде быстрее и проще добираться. И спать можно прямо в лодке, не останавливаясь. Время уже было полдень, так что, раз начальство изволило остановиться ради каких-то развалин, подчиненные устроились на привал и обед. Древнее здание, заметил Симеон Аронтейр. Глава Аронтейров поехал во главе своих строителей вместе с третьим наследником. «Видите, ваше высочество», — продолжил дварф, — «нет блоков. Я полагал, это внешний декор», — заметил Ринель. «И называйте меня Ринелем. Мне неловко, что разумный гораздо старше, титулует меня». «Хорошо», — усмехнулся дварф. «И нет, это не декор. За столь долгое время какие-то внешние покрытия неизбежно бы повредились. Хотя бы какая-то часть. Так что это монолитная стена. Типа, как вы реканеры заливаете», — уточнил Ринель. Дварф с интересом посмотрел на парня. «Да, я думаю, такие здания как-то так и строили», — ответил Симеон. «Позвольте вопрос, что вас заинтересовало в этом строении?» Аринель ответил не сразу, не потому, что он выдерживал паузу по этикету, а собирал мысли. «Начну издалека, мастер», — заговорил Ари, — «но сначала возьму с вас обещание, об этом не распространяться. Мастером у дворфов называют тех, кто что-то круто делает, либо что-то из ряда вон смог придумать, сделать или построить. В общем, мастера — это дворфы, которые уважаемы за их достижения. Это привычно», — чуть усмехнулся Симеон. «Я не первый год на службе, ваше высочество, поэтому даю обещание, что услышанное мною от меня дальше не уйдет. Кстати, думаю, вскоре это станет довольно известным», — заметил Ринель. «Но сейчас, я думаю, будет преждевременно об этом широко распространяться. Речь идет о Меллорнах, мастер. Дело в том, что у меня есть мнение, что Халайкалан в древности служил источником энергии для них, а это значит, что от него выла должны быть проложены энерговоды. Кстати, в самом Эла энергосеть до сих пор действует». «Вот как», — Симеон задумался. «Хммм, любопытно, любопытно. Кстати, именно Аронтейры занимались строительством купола в Марке. Сейчас строительство, кстати, было приостановлено, не из чего делать камманитовые пластины, и энерговоды прокладывали тоже эти дварфы». То есть Симеон Аронтейр мог полностью оценить то, что сказал Ринель. Вот поэтому Ари привлек именно Аронтейров. «Я бы хотел узнать подробнее, что уже известно», — произнес Симеон. «То есть вы полагаете, что в Халайкала не стоит что-то наподобие вашего генератора?» «Когда Мелика сделала привод от водяного колеса», — ответил Ринель. «Тогда я и подумал насчет того, а не могли такие генераторы существовать в древности, а потом, когда я увидел то, что сделала Мелика, при установке колеса на ручье, пришла аналогия с Халайкаланом». «Интересный ход мысли», — оценил Аронтейр. «Но, я не раз был внутри Халайкалана. Там нет ничего, кроме большой и длинной внутренней галереи. Да, она тянется во всю длину Халайкалана, но там нет ничего, что походило бы. Да там вообще ничего нет. Просто проход. С одной стороны глухая стена, с другой вид на водопроводы. Возможно, установленное там оборудование было снято», — ответил Ринель. «Но давайте я вынесу свое суждение, лично все осмотрев». «Хорошо», — кивнул Симеон. «Но вернемся к этому зданию. Что же вас в нем заинтересовало? Вы видите тот цилиндр в середине?» — произнес Ринель, делая жест в сторону входа. Вход был большим, словно проход в крепость. Ари пошел туда. Пол внутри был когда-то ровным, но сейчас уже имелись множество выщербин, особенно у входа. Черные пятна от кострищ и признак цивилизации, нацарапанные надписи на стенах. Миры разные, а надписи похожи. Кто-то кого-то любит, кто-то был здесь. Классика. «Как вы думаете, мастер», — произнес Ари, подойдя к возвышению, — «для чего это было нужно?» «Трудно сказать», — задумчиво откликнулся Аронтейр. «А вот если рассматривать это с точки зрения, что существовала некая общая система питания Меллорнов», — произнес Ринель, — «то это здание могло быть пунктом, неким буфером. А это в свою очередь означает, что это возвышение предназначалось для установки на нем кристалла камманита». Симеон ответил не сразу. Дварф, поглаживая бороду, обошел вокруг возвышения, потом оглядел помещение. «Если это так», — заговорил Симеон, — «тогда здесь, под полом, должны быть проложены энерговоды». «Скорее всего», — ответил Ари, — «и не только в полу, но и в этом возвышении. Кроме того, маговоды должны тянуться от Халаикала на сюда, а отсюда дальше в сторону Эйла. «Ага», — дварф решительно двинул на выход. «Что и требовалось доказать», — произнес Иринель, стоя на краю здоровой ямы. Симеон Наронтейр оказался разумным, который не откладывает дело в долгий ящик. Он тут же организовал раскопки рядом со зданием, и буквально через полчаса дварфы откопали поверхность чего-то черного. Немного расчистив, они обнажили вполне узнаваемую поверхность здорового маговода. Ровно такого же, какой Ари видел в Эйла и Вышмайне. «Вы были правы, магистр», — произнес Симеон Наронтейр. «Это здание, скорее всего, действительно служило чем-то типа компенсатора сети. Мы, когда строим длинные энергопроводы, тоже ставим такое, только, конечно, гораздо меньших размеров». Дварф выбрался наверх. «Все закопать, сверху дерн положить», — приказал он соплеменникам. «А что еще кто-нибудь полезет, магистр? Пока давайте пройдем к Вагину». Тон Симеона Аронтейра был насквозь деловым. Остальные, сидя у костра, смотрели на этот движняк, устроенный Аринелем и дварфами. Саика в это время пила специальный настой, который используют одаренные при интенсивном применении энергии. «И что это там происходит?» — поинтересовалась Талия. Она, как и остальные доспешники, сняла с лица забрала, и теперь будто была в капюшоне, утянутом точно по лицу. Шлем доспеха сверху был округлым. «А то ты не знаешь нашего суженого», — усмехнулась Юлиса. «Как обычно, чем-то озадачил. Но что они там копают?» — спросила Талия. «Хочешь узнать? Сходи, спроси», — усмехнулась Антария. «Я вот как-то спросила, какое у меня место в нашей семье?» «Да», — удивилась на это Юлиса, с удивлением посмотрев на сестру. «Ага, сейчас вот, изучаем финансовую систему империи», — криво усмехнулась Антария, показывая книгу. «А я все гадаю, что это ты там читаешь», — заметила Талия. «И что, ты хочешь этим заниматься?» «Определяюсь с тем, чем хочу заниматься», — ответила Антария. «Именно это мне сказал Ари, что если я не знаю, что именно мне подойдет, надо ознакомиться совсем понемногу». «Ну, и при чем тут вот это?» — показала Талия на кучу выкопанной земли. «Посмотри на Саика», — негромко произнесла Дара. «На себя. Как-то вы спросили уже». Талия недоуменно посмотрела на арчанку. «Ладно, я поняла, лучше не интересоваться», — сказала девушка. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Саманта, сидящая рядом с Саика чуть в стороне. «Ну, я бы не сказала, что полна сил», — поморщилась Талия. «Такое ощущение, что таскаешь еще одну себя. Это Даяна с Кинарой словно без доспехов бегают, а Эдмонд вообще лежит». Талия показала в сторону действительно лежащего прямо на земле парня. «Он не Игнифер», — заметила Саманта. «Ему и должно быть тяжелее». «Так, Саика, давай-ка ты пару часиков еще отдохнешь». «Но я должна», — начала была девушка. «Саика», — строго сказал Анти. «Ну, ты же изучала ремедиат. Мне нужно рассказывать про порог истощения». «Нет», — сухо ответила Саика. «Я поняла». В этот момент к девушкам подошел Хадвар. «Дара», — пробасил парень, — «ты готова?» «Да», — тут же ответила арчанка, и поднялась. Таша проводила сестру взглядом. «Такое ощущение», — произнесла задумчиво Талия, — «что наш император рассчитывает найти еще доспехи. Иначе, зачем нужны еще разумные, которые умеют с ними обращаться?» Тайвара смотрела, как ее доспех надела эта рослая девушка, Дара. Вот она сделала первые, неловкие шаги. Так всегда бывает, когда впервые надеваешь доспех. Обучение других разумных было той частью договора, который был негласно заключен между нею и Аринелем Тайфалом. «Не пытайся делать так, как ты обычно шагаешь», — говорил Хагвар. «Сначала нужно делать все очень плавно». Удивительно то, как быстро Хагвар разобрался с тем, что такое доспех. Он всего 5 дней в нем походил и освоил его. Именно освоил, Тайвара видела, что Хок реально научился работать в доспехе. «Интересный чело разумный. Представь, что вокруг тебя скользкая грязь», — продолжал Хадвар. «Если шагнешь резко, поскользнешься. Нужно как бы скользить». А еще теперь Тайвара понимала, почему парень так резко выразился насчет ее подготовки. Действительно, выходило так, что она лишь научилась в доспехе передвигаться. А между тем, боец на поле боя должен еще и уметь тактически мыслить. Да-да, именно думать во время боя. Именно на это всегда упирал Хадвар. Что нужно постоянно думать, что делаешь, что будешь делать. А чтобы мысли не отвлекали от боя, нужно продумывать все заранее и забивать в мышечную память, чтобы потом, в бою, без раздумий складывать свое поведение из различных тактических приемов, которые выполняются идеально. А это значит, что нужно эти приемы заранее заучить до этого самого идеала. «Тайвара, иди сюда», — позвал Хадвар. «Встань рядом и покажи, как нужно сначала двигаться». Вечер того же дня. Лагерь в дне пути от Дрейна. Фыркали лошади, пасущиеся рядом лагерем. При наличии Айдинов сторожить табун не было никакой необходимости. Эльфийские лошадки не хуже пастухов проследят за порядком. Вода в озере была довольно теплой для осени, так что все приняли водные процедуры после дня в дороге. А, например, Дарыташа вообще, такое ощущение, что пробежали весь этот путь. Они попеременно осваивались с доспехом Тайвары, и остальные доспешники тоже слегка попахивали, примерно, как лошади. Тренировавшиеся в пути уже спали. Возле костра после ужина остались только те, кто просто ехал. У дворфов, кстати, имелся довольно жесткий распорядок дня, они тоже уже залегли в своем вагине. Удобно, кстати, устроились, дом всегда с собой. Остальным пришлось ставить для себя палатки. «Как там?» – спросила Ринель, когда Саманта вернулась из палатки к костру. «Спят», – усмехнулась Анти, садясь на одно из сидел, лежащих около костра. «Вымотались. Даже наша убивец, точнее, твоя, Аталья говорила, что все равно дотянет до ночи», — усмехнулась Юлиса. Это она про то, что Талья говорила, даже утверждала, что ей положено сладкое после таких напряжений. Аринель, шурудящий в костре палкой, усмехнулся. «Ари», — заговорила Юлиса, — «а зачем все-таки Дарасташи доспех Тайвары осваивают?» Аринель посмотрел на девушку. «Или точнее, почему я и вам это не предложил?» — произнес парень. «И это тоже», — спокойно ответила Юлиса. Аринель посмотрел в звездное небо. «Начнем с того», — произнес он, — «что вы с Антарией не арчанки». «Согласна?» «Ну да, с этим трудно спорить», — усмехнулась Антария. Юлиса же вопросительно приподняла брови на эту сентенцию парня. «Копну глубже», — продолжила Аринель. «Вы не специально выведенные для боя разумные. А во, какие шахты вы копаете, ваше высочество», — опять прокомментировал Антария. К костру в этот момент подошли Цеси и Каминан, которые ходили мыть посуду. «Ты знаешь, какая мечта у Дары?» – спросила Ринель у Юлисы. «Стать героем», – ответила девушка. Теперь слегка удивился Ари. «Мы, вообще-то, твое высочество, больше времени проводим вместе», – ехидно заметила Юлиса. «В отличие от некоторых суетологов, которых даже дома, в марке, чтобы загнать в постель, нужно предварительно выловить». Аринель чуть виновато улыбнулся. «Таша хочет стать художником», — вдруг произнесла Циси. Она подсела к Аринелю. Парень вопросительно посмотрел на девушку. «Ей это нравится», — продолжила Циси. «Но и то, что сейчас она делает, ей тоже нравится. Забавная у нас семейка, конечно», — криво усмехнулась Антария. «Принцессы, наследники, они же Рекуриары и Гниферы. Арчанка, которая хочет стать художником. У Таши действительно получается», — тихо заметила Каминан. «И она еще в детстве узоры рисовала». Около костра повисла тишина, но не гнетущая, неловкая, а такая, правильная, необходимая пауза между словами. «Сайта там как?» — заговорила Юлиса. «Шинфорус говорит, что будет наблюдать ее еще десятину», — ответил Ари. «Все-таки она первая такая пациентка. Но, в общем, у них получилось. Теперь надо проверять. Ну, в действии, ребенок», — произнесла Юлиса. «Как-то, ну, я не думала, что это так быстро произойдет». «Мелиал тоже не думала», — усмехнулась Саманта. «А теперь ее вон как заносит. Магистр Мелиал Тейфл, действительно, стала немного чудить. Для начала, она переселилась в гостевой особняк, к двум мамочкам. Переоделась в платье. И теперь грозный магистр постоянно возилась с Каром и Лерой. Похоже, материнские инстинкты заработали». «С другой стороны», — добавил Анти, — «у нас уже два ребенка, скоро будет третий, а потом и четвертый вполне тут будет, к месту. И они наверняка же будут вместе постоянно», — добавила Юлиса. «Интересная будет компания». «Ага, не хуже нашей», — хмыкнула Антария. «Если говорить честно», — заговорила Ринель, — «я вообще не представляю себя отцом». «И это нормально», — заметила Юлиса. «У тебя же еще нет детей». «Нет, да, это с чего вдруг сомнения полезли такие?» — недоуменно спросил Ари. «Да кто вас знает», — хмыкнула принцесса. «Вон, то Эвен рядом, то та, как ее, первый клинок, и они способны понести. Эвен, кстати, тоже уже отбилась. Только со мной еще Даяна Скиннера, и тоже постоянно рядом», — иронично заметила Ринель. «Даже если не брать во внимание остальные моменты, со мной всегда есть те, с кем можно то самое. Без последствий. Юлиса на это фыркнула. А раньше, что Кина и Даяны не было, ехидно заметила девушка. И как же так тогда мы появились, а, Тайвар и Гис, звезды. Когда смотришь на них, возникает ощущение, что они куда-то тебя затягивают. Первое время Тайвара прям заставляла себя отрываться от созерцания ночного неба. Чем дольше она здесь, тем больше ей хотелось, чтобы люди Анклава де Сонар тоже увидели светило, бесконечную голубую даль звезды, вдохнули этого воздуха, в котором нет постоянной нотки. Первое время Тайвара постоянно ощущала, будто чего-то не хватает, и только потом она поняла, нет запаха сырости. Люди здесь, они другие, у них есть цели в жизни, они вообще себя по-другому чувствуют, и самое главное, самое значимое. Здесь разумные не ощущают той обреченности существования. Настоящим потрясением для Тайвары было узнать, что дети, они живут вместе со взрослыми. Здесь нет никаких младших отсеков. С самого маленького возраста за детьми смотрят взрослые, в основном женщины, почему-то. Смотря на детей тайфолов, Тайвара впервые в жизни ощутила что-то непонятное, неясное, новое для себя. Она смотрела на маленькие ручки, ножки, на то, как дети кричат или улыбаются, и не могла понять, что ее тревожит. Какое-то чувство дискомфорта, словно забыл что-то очень важное сделать. Ну, и она была другой, это факт. Нет, Тайвара не испытывала того чувства чуждости, каковое она однажды ощутила, побывав в соседнем большом анклаве. За все это время она ни разу в свой адрес не услышала никаких суждений, что ей тут лучше не быть. Вот это, что ее просто даже не замечали, девушке нравилось. Это было почти, как дома, в смысле, в анклаве. Но в то же время она понимала, что она другая. Она же не сможет забыть свою прошлую жизнь. Мрак коридоров, отсеки, постоянную сырость и холод, и живущих в анклаве людей. Она Сурей де Сонара, и так будет всегда. Тайвара вышла на берег озера. В водной глади отражались звезды, и было такое ощущение, что она видит два неба. Девушка даже замедлила шаг, любуясь столь прекрасной картиной. Она, которая всегда думала лишь про то, как быть максимально полезной для анклава, теперь получила возможность слегка расслабиться, не по своей воле, что важно. Она просто сейчас ничего не может с этим сделать, зато могу стать сильнее, с удовлетворением отметила девушка. Да, теперь, скорее всего, она реально будет лучшим Суреем. После такой подготовки, она даже сможет не сильно танов опасаться. Тайвара подошла к кромке воды, прямо туда, где лежали вещи Хагвара. Сам парень плавал в этот момент. Тайвара, удивленно спросил парень, когда, выйдя из воды, обнаружил рядом со своими вещами девушку, сидящую на песке. Тайвара молча поднялась. Без смущения она осмотрела этого громилу. Разумеется, обнаженного, кто же купается в одежде? Девушка, все так же молча, стала расстегивать свою куртку. Хагвар на это приподнял брови. «Учти, гонять я буду даже больше», — произнес парень. Тайвара в ответ улыбнулась. Глава 2. 20 день осени. Эйла. Эйлорадан. Ферма Атайоль. Лаборатория мастера Шинфаруса. Не только Саита заметила резкие смены настроения у Аксинти Тарк. Девушка могла прийти в нормальном состоянии, а потом на нее что-то накатывало, и она становилась хмурой и неразговорчивой. И взгляд становился такой, словно она смотрела на антов. На ее действия это пока не влияло, она по-прежнему точно и уверенно работала, но не заметить, что Аксентию что-то беспокоит, было нельзя. Сегодня же Эмарата кивнула Саите и вышла первой. Аксентия осталась наедине с Айфолин. «Аксентия», — заговорила Саита, — «мне нужно о чем-то беспокоиться», — девушка удивленно посмотрела на пациентку. Но, кроме того, что Айфолин сейчас была пациенткой, она долгое время была преподавателем, и на молодых людей насмотрелась. «Беспокоиться?» – недоуменно спросила Аксентия. «Иногда у меня возникает чувство», – Саита запахнулась в халат. «Что ты думаешь над тем, а не убить ли мне вот эту женщину? Меня, то есть, что?» – изумилась девушка. Саита завязала пояс халата и, сидя на кушетке, а Аксентия стояла у окна рядом со столом, выразительно посмотрела на девушку. «Видишь ли», – произнесла Айфолин, – «я нагляделась на вас, молодых, и, смею надеяться, вижу, когда что-то на душе скоблит». Девушка пару мгновений помолчала. «Все нормально», — холодно ответила Аксентия, при этом поджав губы. «И вот всегда так. Молодежь словно специально делает такое выражение лица, чтобы оно противоречило смыслу ими сказанного». «Нет, ненормально», — спокойно произнесла Саита. Понимаешь, я очень хочу ребенка, очень хочу, а ты в таком состоянии, можешь, ладно, не навредить, но допустить ошибку. Если бы это не касалось меня напрямую, я бы и не стала спрашивать. Так в чем дело, Аксинтия? Я же сказала, все нормально, хмуро и упрямо ответила девушка. Саита вздохнула. Да, вижу, мы не поговорим, вздохнула Саита. Что же, тогда мне придется беседовать уже с Шинфорусом. Аксинтия вскинула подбородок. Несколько мгновений она боролась с собой, с гордостью, с гонором. Саита это прекрасно видела. Вот чуть вздернулась верхняя губа, вот девушка слегка поморщилась. Если вы так, Аксинтия подыскивала слова, то говорили бы сразу с ним. Саита вздохнула. А вот и радикальность юности. А что там дальше будет, кому интересно. Главное сейчас красиво встать в позу. Ты понимаешь, что после этого тебя отсюда уберут? Поинтересовалась женщина. А зная Шинфоруса, тебя уберут не только отсюда, но и вообще с его глаз. Вопрос, ты этого хочешь? Тогда почему ты не пришла к нему и не сказала, что ты не хочешь работать здесь? Аксинтия, уже не таясь, помрачнела. Уголки ее губ опустились. Хочу, негромко ответила девушка. Просто. Она тяжело вздохнула. Саита ее не торопила. Тут важно не передавить, иначе разумный закроется или вовсе пойдет на конфликт в истерике. Ваш муж, еле слышно произнесла девушка. Он, ну, Аксинтия, видимо по привычке, находясь в сильной задумчивости, повернулась к столу и боком к собеседнице, переложила инструменты, лежащие на отрезе белоснежной ткани. Почему именно Хагвар? Глухо спросила, наконец, девушка. Ведь столько вокруг. Почему именно он? Саита про себя хмыкнула. Она-то полагала, что дело в неразделенной любви или в чем-то похожем. Но Аксинтия, оказывается, о другом переживает. Хотя тема сходная. Хагвар, этот здоровый парень из Кристейра. Да, Ари его к себе подтягивает активно. Ты боишься? Спокойно произнесла Саита. Боишься, что он может погибнуть? Аксинтия ничего не ответила, смотря на инструменты. А у него ты спрашивала? Продолжила Альфа-Лент. Чего он хочет? Он же парень, зло, с досадой ответила Аксинтия. Конечно, он хочет сражения и подвигов. Тогда тебе нужно от него уходить, спокойно произнесла Саита. Девушка покосилась на Айфолин. Да-да, кивнула та. Хагвар тебе четко ответил, что он хочет. Он, кстати, ответил, или ты знаешь, что он бы ответил? Нет, он сам сказал, что он офицер и его долг служить империи, сдавленно ответила Аксинтия. Ну, ничего другого от разумного, на которого обратил внимание мой муж, не ожидалось, хмыкнула Айфолин. Вопрос, Аксинтия, что тебе понравилось в Хагваре? Девушка снова покосилась на Саиту, только теперь с удивленным видом. Ну, давай, с легкой иронией продолжила женщина. Его рост, может лицо, мускулы, нет, что-то другое. Может у него до колена? Аксинтия не удержалась и фыркнула. Саита же вздохнула. Мужики нам нравятся не за это, не так ли? Наставительно произнесла женщина. А это значит, что даже если ты порвешь с Хагваром, то следующий твой мужчина будет точно такой же. Аксинтия, тебе понравился этот парень потому, что он вот такой. Офицер и служит империи. Если бы тебе нравились томные мальчики, то на Хагвара бы ты даже не посмотрела. А как-то ну, в другом месте ему служить, начало было Аксинтия. Например, холодно спросила Саита. Еще недавно было такое место, где не приходилось вставать на стену. Теперь в Кантасе никто не живет. Но допустим, нашлось такое место. И кто будет умирать за твоего парня? Мой муж или я? Аксинтия ничего не ответила. Она опять стала перекладывать инструменты. Ее руки слегка подрагивали. И я так понимаю, Хагвар тебе примерно такое же сказал. Да, спокойно произнесла Айфолин. И, скорее всего, предложил определиться с тем, принимаешь ты это или нет. Аксинтия оставила в покое инструменты. Несколько мгновений смотрела в окно. Да, вы заметили верно, удивительно спокойно произнесла девушка. Когда я занимаюсь с вами, я думаю о том. Она посмотрела на Айфолин. А почему у Арины Летайфала будет ребенок? Сухо произнесла Аксинтия. А я в неизвестности. Почему так? А если Хагвар погибнет, защищая вашего мужа? Почему такая несправедливость? А это, Аксинтия, называется эгоизм, ответила Саита. Я понимаю, что твое личное счастье для тебя важнее. Опять же, это крайне удобно, когда не надо самой думать. Виноватого ты уже назначила, а ты жертва. Удобно. Только вот скажи мне, жертва, а в чем несправедливость? Аринель Тайфал лично убил две матки. Сайгохов вообще не посчитать. Он лично опять же, спас огромное количество жизней. Не кажется ли тебе, целительница тыловая, что Аринель Тайфал гораздо достойнее тебя? Достойнее во всем? Аксинтия молчала, с каменным лицом. А вот это уже мой эгоизм, Аксинтия, произнесла Саита. Я тоже, знаешь ли, не хочу, чтобы погиб мой муж. И опять же, как мне кажется, для империи я успела принести гораздо больше пользы, чем какая-то недоделанная целительница, которая не может абстрагироваться от своих хотелок и нормально делать то, что ей доверили. Саита поднялась. «Добро пожаловать во взрослую жизнь, Аксинтия», — добавила Айфолин. «Здесь, представляешь, умирают люди, иногда близкие и дорогие тебе. Командиры могут отдать смертельно опасный приказ, а настоящие мужчины имеют мужество встречать угрозы лицом, а не спиной. Тебе повезло, что твой Хагвар как раз из таких. Вопрос, а ты его достойна?» А девушка молчала, склонив голову и играя желваками. «А пока ты думаешь», — подвела итог Айфолин, — «я не хочу, чтобы ты ко мне подходила. Когда легионер болен, его в строй не ставит, потому что он может подвести товарищей. Надеюсь, ты не настолько любишь себя, чтобы своих коллег подставлять, и мне не нужно будет, все же, говорить с Шинфарусом». «Да, я поняла», — негромко ответила Аксинтия. Когда Айфолин вышла, девушка выдохнула, прошла к кушетке, где сидела Айфолин, и буквально рухнула на нее, с силой провела ладонью по лицу. «Проклятие!» — выдохнула Аксинтия. Да она и сама понимала, что загнала себя этими всеми мыслями, что явно не в ту сторону она начала думать. И да, Хагвар именно так и сказал, что ей нужно определиться. И вот она, которая всегда насмехалась над всеми этими вещами любовными, угодила ровно в такую же ситуацию, и повела себя точно так же глупо. Замкнулась в своих мыслях, начала придумывать всякие дикие идеи, и чуть-чуть не пустила свою жизнь под стену. Аналог земного, под откос. Фокус еще в том, что она понимала, что неправильно делает. Но, да, она страшилась того, она дико боялась, что однажды к ней придет кто-нибудь и сообщит, что Хагвар погиб. Она, которая прославилась среди однокурсников своей черствостью, впадала в натуральную истерику, когда это представляла. Словно чувства, придавливаемые разумом, сейчас отыгрывались за все эти годы и так били по нервам, что Аксинтия даже терялась от обуревающих ее терзаний. Ну, и она устроила Хагвару такую сцену, что до сих пор очень стыдно. А теперь еще предстояло как-то обосновать мастеру Шинфарусу, почему она не будет работать с Айфолин. А ведь Амарата говорила, предупреждала. Да что уж теперь говорить, сама виновата. Но все-таки, как тяжело думать о том, что она однажды не сможет оказаться в его объятиях. Услышать его голос – это какое-то наваждение. Или да, болезнь, а не буду ничего придумывать. Так и скажу, скрипнула зубами Аксинтия. Как там, добро пожаловать во взрослую жизнь. 20 день осени. Отряд Аринеля Тайфала. Полдня пути до Халайкалана. Юлиса смотрела на то, как Аринель, сидя около вагина дворфов, что-то активнейшим образом рассказывает. И вот такое происходит с самого утра. Ари что-то сказал Симеону Аронтеру. Дварф возразил, Аринель свой аргумент привел. А потом дварфы зачем выкопали яму рядом с дорогой? Еще там, около места ночлега. А сейчас около вагина дварфы и Ари играли в песочек. Натурально. Они прямо на земле сделали что-то типа макета. И теперь по какой-то земляной горке, словно дети малые, деревянными брусками елозит. И зачем мы поехали? Произнесла принцесса, смотря на это все. Это вы еще с Ари выла не были, заметила Саманта. В него Мелорны буквально клещами кузнечными вцепляются. А все-таки, что это они сейчас обсуждают? Юлиса нахмурилась. И для чего мы здесь остановились? Она сделала жест в сторону полуразрушенного здания, из-за которого и случился привал, плавно перешедший в обед. Приготовлением обеда, разумеется, руководила Циси. Даже дварфы признали, что лучше довериться жене наследника в этом деле, отдать продукты и потом получать удовольствие. От озера пришли доспешники, которые использовали каждый случай, чтобы смыть с себя пот. Хагвар гонял их очень активно. Саика тут же подошла к Саманте. «Что, вождь все этим по ушам ездит?» — усмехнулась Дара. «Я, Антейдера, скоро начну ревновать», — пробурчала Юлиса. «Эй, ваше высочество!» Аринель поднял голову, улыбнулся, сделал жест, мол, сейчас, и продолжил дальше. «Не, ну, как это вообще, а?» Юлиса оглядела остальных, ища поддержку, и увидела, что Талья нарезает круги вокруг котлов, стоящих на кострах. Ташей Каминан что-то смотрит в книге записей последней. Арчанка уже в открытую, после одобрения Ри и остальных, начал активно с Ками работать. Саманта внимательно слушала Саика, которая ей что-то рассказывала. «Главное, что ночью он с нами спит», — заметила Дарана возглас Юлисы. «И не только спит», — ухмыльнулась Антария, которая полулежала на стволе дерева, который рос не сразу вверх, а сначала чуть не параллельно земле. Девушка удобно устроилась, руки за голову закинула и, по всей видимости, так и собиралась провести время до обеда. «Да, Ками», — оскалилась Тари. Каминан чуть смущенно улыбнулась в ответ. «Тепло, кормит ее Пэ, любит». Антария довольно улыбнулась. «Что еще-то нужно, госпожа Эридис?» — укоризненно заметила Саманта. «Где ваши манеры?» «Так во дворце, госпожа магистр», — усмехнулась Антария. «Я, уходя к вам, там их оставила, чтобы они не испортились». Эдмонд Санте, усевшийся прямо на землю около дерева, прислонившись к стволу спиной и вытянув ноги, боролся со сном. И нет, он не сторонился остальных, просто. Ему сейчас вообще и полностью не хотелось разговаривать. «Злая ты, Цесс», — донеслось от места приготовления пищи. Вскоре надувшаяся Талия подошла к остальным. «Слухайте, а что это пришлое, с Хагваром, ага, туда-сюда?» Заговорщицки негромко заговорила девушка, тут же скинув маску обиженки. Антария на это хмыкнула. Юлиса головой покачала. Тяга некоторых дамочек к сплетням была просто неистребима. «А чё такого-то?» – протянула Талия, видя осуждение. «Мне просто интересно». «Это нормально», – заговорила Дара, сидя, то ли на булыжнике, то ли на куске здания. «Да», – слегка удивилась Юлиса, повернувшись в сторону арчанки. А Талия на это чуть воспряла, и при этом внимательно слушала. «Ну, а ты что ли, Юлиса, будешь со всеми болтать?» Чуть насмешливо спросила Дара. «Зачем вообще это делать?» Не поняла принцесса. «Семья – это, как единый организм», заметила на это Саманта, с которой мама Сейтана все это подробно обговаривала, готовя дочь к семейной жизни. «Не может быть так, что в организме только руки или ноги», продолжил Анти. «Да, должен быть и язык», иронично вставила Дара. Талия чуть поморщилась на такое сравнение. «Я бы не сказала, что Талия – язык», заметила Антария, ухмыляясь. «Они с Каминан соревнуются за другой орган, а вот завидовать не надо», заявила Талия. «Между прочим, был большой перерыв, и кто знает, какой еще будет, надо впрок наесться». Каминан на это чуть кивнула. «Кстати, ты какая-то прямо бодрая», заговорила Саманта. «Причем с характерным интересом». «Анти, это, может, потом?» Попыталась возразить Талия. «Когда?» – выразительно спросила Саманта. «Давай, пойдем вон туда отойдем». Талия с Самантой отошли в сторонку, к кустам Станлиса. «Я представляю, когда наша ученая встанет на должность», – произнесла Юлиса. «Возможно, Аринель после этого покажется лишь любознательным подростком». «Кстати, а где Кина с Даяной?» Юлиса заозиралась и увидела эту парочку рядом с Цисси. И они уже обедали, причем стоя, держа плошки в руках, и о чем-то разговаривали с Цесс. «И мы возвращаемся, мастер, к тому же вопросу», произнес Ринель. «Зачем было делать дорогу, причем вот такую дорогу, вдоль Ленирговода?» Дварфы, когда копнули рядом с дорогой, обнаружили, что это не просто небольшая насыпь. Под полотном имелись слои других материалов, в том числе, здоровые булыжники, и что-то вообще непонятное, похожие на мелкую металлическую сетку. «Я думаю, что все же был какой-то транспорт», — продолжал парень, — «и эта сетка, нет, на какую-то питающую сеть не похоже, были бы, думаю, серьезные потери, хотя, кто знает, какими технологиями обладали древние, вполне может быть, что это лишь, например, я не знаю, инструмент навигации». «Это как?» — недоуменно спросил один из дворфов. «Как сетка под землей может как-то помогать ориентироваться?» «Когда я буду знать ответы на эти вопросы», — вздохнула Ринель, — «тогда мы будем летать на другие планеты и ездить на механизмах». «На чем ездить?» — удивился еще один дварф. Симеон Наронтейр тряхнул головой, словно избавляясь от наваждения. «Ладно, все», — произнес главный строитель. «Обед, господин магистр». Глава Аронтейров показал в сторону здания, из-за которого, собственно, они и остановились в этой рощице. Все как-то в раз, словно по команде, поднялись. Хагвар Стангейр. Аринель советовал смотреть по сторонам. То, что местные считают деталью пейзажа, вполне может оказаться крайне интересным объектом. «Понимаешь, для чего-то же мы оказались здесь. Мы и те, кто был до нас. Да, возможно, это лишь случайность. Но кто знает. 1. Случайность. 2. Совпадение. А 3. Система». Хагвар еще думал о том, Что сказал Ринель насчет воспоминаний? Что у него, Ринеля, сложилось такое впечатление, что некоторые из них были придуманы им самим, уже здесь. Сейчас я понимаю, что было все как-то слишком идеально, словно в книге. Там я налетел на фугас, контузия и после этого ослеп. Выжил только я, но как оказался потом дома, это почему-то из памяти пропало. Может, я просто был в соответствующем состоянии, а может, дело в другом. Хагвар, сидя на корточках у воды, наклонился, поболтал ладонью в воде. Привычка, появившаяся еще там, на берегу Северного моря, когда он, еще в самом начале, нагонял этому телу нужные кондиции. Да, у него тоже возникли некоторые нестыковки. Несколько моментов, в свете рассказанного Ринелем, вызывали вопросы. Ядерный взрыв. Он пришел в себя в бункере. В бункере ли? Или, как говорил Ринель Артем, это уже было сублимацией травматических воспоминаний в мозгу Хагвара. Я не могу четко ответить, с какого момента я здесь. Осознанно, с прошлого года. Жаль, что Тирон Ассин про это ничего не написал, сравнить ни с чем. И да, Аринель дело говорит. Рассуждать, правда, что было и как, это чисто развлечение, когда заняться нечем. Например, когда просто куда-то едешь. Да и то, вот сейчас времени совсем нет. Хагвар скосил в сторону глаза. «Еще вопросы?» – произнес он. Вскоре к нему подошла Тайвара. «Все же, как тебе удается меня замечать?» – спросила девушка. «Я к таномантам подбиралась, что их пощупать можно было. Научу, если хочешь», – спокойно ответил парень. «Это не так сложно. Научи», – серьезно ответила Тайвара. «Хок, а ты что еще умеешь?» – парень усмехнулся и поднялся. «Пойдем, уже, наверное, обед приготовили», – произнес он, мотнув головой в сторону лагеря. Они не спеша двинули в сторону рощицы. «Так все же, Хок», — упрямо произнесла Тайвара. «Откуда ты столько знаешь? Сколько-столько?» — усмехнулся парень. «Что я такого сделал? Например, откуда ты знаешь, как надо двигаться по коридорам?» — спросила девушка. «Причем, как в одиночку, так и группой. У вас что, есть место, где такое требуется?» «Есть такие места», — ответил Хагвар. «На самом деле есть». Хок слышал рассказы о том, как в горах Биртайр зачищают пещеры. Тайвара посмотрела на парня, сведя брови. «Ладно, это может быть», — произнесла она, — «но как-то слишком. Много совпадений. Доспехи у вас оказались случайно. Вы совершенно случайно их сумели запустить без хауш, также случайно и Райфуру. И, конечно, ты абсолютно случайно знаешь, как нужно все это применять. Хок, даже не зная, как тут у вас дела обстоят, это все весьма странно выглядит». «Ну, а что ты хочешь, чтобы я тебе ответил?» — спросил Хагвар и усмехнулся. «Что я, на самом деле, заброшен сюда из прошлого». Тайвара иронию парня не разделила. Она смерила Хагвара вполне серьезным взглядом. «Тайви, если что, с доспехами и Райфуру не я придумал», — напомнил парень. «И Аринель Тайфал не менее странный, чем ты», — заметила девушка. «Скажи, или хоть немного намекни, у вас здесь есть какая-то тайная организация? Понимаешь, у меня не сходится. То вы с железяками лишь бегаете, то Райфуру чините. Мы оба с Аринелем Тайфалом очень сильные одаренные», — ответил Хагвар. «Кстати, заготовленный ответ, подсказанный Аринелем». Тайвара на это некоторое время шла молча. «Хорошо», — сухо произнесла она. «Допустим, я пока не могу понять в полной мере, кто такие одаренные. Предположим, это такие люди, которые могут больше, сильно больше. Ладно, еще вы мне не доверяете. Это тоже логично. Не переживай насчет последнего», — заметил Хагвар. «Да», — Тайвара посмотрела на парня. «Почему?» Они почти дошли до лагеря. От вагина дворфа в сторону костров шли невысокие строители, что-то обсуждающие по пути. «Что же тебе сказать, юная дева, привыкшая надеяться только на себя и впервые ощутившая за спиной силу и поддержку, и внимание к своей жизни, в принципе, что ты разговариваешь с мужиком, который таких, как ты, видел до хрена и еще немного? Что ты после того, как станешь очень сильной, взглянешь на прошлое совсем с другой стороны? Или то, что женщины все равно, хоть немного, но делают допущения тем мужикам, с которыми спят, в том числе, больше им доверяют, что очень хорошо можно использовать? Потому что, Тайвара», — заговорил Хагвар, — «ни тебе, ни твоему анклаву никто не желает плохого. Никто не хочет вас захватить, поработить. А знаешь почему? Интересно, да», — негромко произнесла девушка. Они остановились на границе рощицы. «После того, как людям», — ответил парень, — «станет четко известно, что есть место, где они смогут нормально жить, то ваш или любой другой анклав просуществует ровно столько времени, сколько нужно, чтобы люди из него сюда переместились. Это если, конечно, никто не будет этому мешать. Ответь честно, не мне, себе. Когда ты ощущаешь, что у тебя есть будущее, нормальная жизнь, а не выживание, у тебя будет вообще стоять выбор. И да, Аринель Тейфал не просто так направил Тайвару после Юлиса именно к Хагвару, к человеку, который пережил примерно то же самое, что и люди на планете Дейфос. Хагвар, имея схожий опыт, знает, на что надо давить. И Тайвара не ответила. Она закусила губу и задумалась, смотря в землю. «Идем обедать», — произнес Хагвар. «А то госпожа Циси так вкусно готовит, что, боюсь, нас могут обделить». Эвентильвани. Похоже, она тоже поддалась этой, говоря на чистоту, увлекательной вещи, как поиск древностей. Иначе объяснить, за каким антом она поперлась обходить эту рощу, Эвен не могла. И ведь нашла здоровую каменюку, примерно в рост разумного, характерной фактуры. Именно из такого камня, очень белого и плотного, древние делали посмертные статуи. Этой статуе, похоже, досталось. Верх явно не от времени сточился, имелись пусть и довольно стертые, но еще различимые грани, а, значит, у статуи отбили верх. Интересно, статуи же должны были не на земле стоять, а на некоторой высоте. Такие же памятники и вылы имелись, причем, гораздо большей сохранности. Так что, статуи должны продолжаться вниз, ниже выемки под табличку, там, где примерно ноги статуи должны заканчиваться, должно быть характерное место, овальная выемка, где должна была находиться табличка, или символы высекались прямо в камне, еще примерно на пару-тройку шагов. Голова подошедшего к статуе должна быть где-то на уровне условного живота. Достаточно ощутив себя историком, Эвен вернулась к лагерю и увидела, что все обедают, причем почти не разговаривая, так как усиленно двигали челюстями. Вместе с Эларинной к месту приема пищи подошел и тот здоровяк, Хагвар, вместе со своей подопечной. Тайвара была какой-то очень задумчивой. «А где?» – спросила Эвен, подсаживаясь к Тейфалам. И конкретно, к Юлисе Гристос. Та хмыкнула и показала на здание. «Это он зря», – прокомментировала Эларинна, уже узнавшая, как готовит Циси. «Может остаться голодным. Циси скорее нас всех оставит голодными, чем Маринеля», – заметила на это Дара. «Спасибо, Цес», – улыбнулась эльфийка, когда ей подали чашку. «Клянусь, если что, я лично договорюсь, чтобы тебя у нас поселили».